Маленькие картинки. Лето, каникулы, пыль и жар, жар и пыль. Тяжело оставаться в городе. Все разъехались. На днях принялся было за перечитывание накопившихся в редакции рукописей. Но о рукописях после, хотя о них есть что сказать. Хочется воздуха, воли, свободы. Но вместо воздуха и свободы бродишь один без цели по засыпанным песком и звездкой улицам и чувствуешь себя как бы кем-то обиженным. Право, ощущение как будто похожее. Известно, что половина горя долой, лишь бы подыскать кого-нибудь виноватого в нем перед вами, и тем досаднее, если подыскать решительно некого. На днях переходил Невский проспект с солнечной стороны на теневую. Известно, что Невский проспект переходишь всегда с осторожностью, не то мигом раздавят. Лавируешь, присматриваешься, улучшаешь минуту, прежде чем пуститься в опасный путь, и ждешь, чтобы хоть капельку расчистилось от несущихся один за другим в два или три ряда экипажей. Зимой за два, за три дня перед Рождеством, например, переходить особенно интересно. Сильно рискуете, особенно если белый морозный туман с рассвета опустится на город, так что в трех шагах едва различаешь прохожего. Вот проскользнул кое-как мимо первых рядов карет и извозчиков, несущихся в сторону полицейского моста, и радуешься, что уже не боишься их. Топот и грохот и сиплые окрики кучеров остались за вами, но, однако, и некогда радоваться. Вы только достигли середины опасного перехода, а дальше риск и полная неизвестность. Вы быстро и тревожно осматриваетесь и наскоро придумываете, как бы проскользнуть и мимо второго ряда экипажей, несущихся уже в сторону Анечкова моста. Но чувствуете, что и думать уже некогда, и к тому же этот адский туман. Слышны лишь топот и крики, а видно кругом лишь на сажень. И вот вдруг внезапно раздаются из тумана быстрые, частые, сильно приближающиеся твердые звуки. Страшные и зловещие в эту минуту, очень похожи на то, как если бы шесть или семь человек сечками рубили в чане капусту. Куда деваться, вперед или назад, успею или нет? И благо вам, что остались. Из тумана на расстоянии лишь одного шага от вас вдруг вырезывается серая морда жарко дышащего рысака, бешено несущегося со скоростью железнодорожного курьерского поезда. Пена на удилах, дуга на отлете, вожжи натянуты, а красивые сильные ноги с каждым взмахом быстро, ровно и твердо отмеривают по сажени. Один миг отчаянный окрик кучера, и их все мелькнуло и пролетело из тумана в туман. И топот, и рубка, и крики. Все исчезло опять как видение. Подлинно петербургское видение. Вы креститесь, и уже почти презирая второй ряд экипажей, так путавший вас за минуту, быстро достигаете желанного тротуара, еще весь дрожа от перенесенного впечатления, и странно, ощущая в то же время неизвестно почему и какое-то от него удовольствие, и вовсе не потому, что избегли опасности, а именно потому, что ей подвергались. Удовольствие ретроградное, я не спорю. И к тому же в наш век бесполезное, тем более, что надо было бы, напротив, протестовать, а не ощущать удовольствие, ибо рысак в высшей степени нелиберален, напоминает гусара или кутящего купчика, а стало быть, неравенство, нахальство и так далее. Знаю ж, не спорю, но теперь я хочу лишь докончить. Итак, на днях с привычной зимней осторожностью стал было я переходить через Невский проспект, и вдруг очнувшись от задумчивости, в удивлении остановился на самой середине перехода. Никого-то нет, ни одного экипажа, хоть бы какие-нибудь дребезжащие извозчичьи дрожки. Место пусто, сажен на 50 в обе стороны. Хоть остановитесь рассуждать с приятелем о русской литературе, до того безопасно, даже обидно. Когда это бывало? Пыль и жар, удивительные запахи, взрытая мостовая и перестраивающиеся дома. Все больше отделывают фасады со старого на новое, для шику, для характеристики. Удивительно мне эта архитектура нашего времени, да и вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна, и всегда поражала меня именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования. Характерного в положительном смысле своего собственного в нем разве только вот эти деревянные гнилые домишки, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах рядом с громаднейшими домами. И вдруг поражающий ваш взгляд, словно куча дров возле мраморного палаццо. Что же касается до палаццов, то в них-то именно и отражается вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода с самого начала его до конца. В этом смысле нет такого города, как он. В архитектурном смысле он – отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод. Все постепенно заимствовано и все по-своему перековеркано. В этих зданиях, как по книге, прочтете все наплывы всех идей и идеек, правильно или внезапно залетавших к нам из Европы, и постепенно нас одолевавших и полонивших. Вот бесхарактерная архитектура церкви прошлого столетия. Вот жалкая копия в римском стиле начала нашего столетия. А вот и эпоха Возрождения, и отысканный будто бы архитектором тоном в прошлое царствование тип древнего византийского стиля. Вот затем несколько зданий, больниц, институтов и даже дворцов первых и десятых годов нашего столетия. Это стиль времени Наполеона I. Огромно, псевдовеличественно и скучно до невероятности. Что-то натянутое и придуманное тогда нарочно вместе с пчелами на наполеоновской порфире для выражения величия вновь наступившей тогда эпохи и неслыханной династии, претендовавшей на бесконечность. Вот потом дома или почти дворцы иных наших дворянских фамилий, но гораздо позднейшего времени. Это уж на манер иных итальянских палаццо или не совсем чистый французский стиль дореволюционной эпохи. Но там, в венецианских или римских палаццо, отжили или еще отживают жизнь свою целое поколение древних фамилий, одно за другим в течение столетий. У нас же поставили наши палаццы всего только в прошлое царствование, но тоже, кажется, с претензией на столетия. Слишком уж крепким и ободрительным казался установившийся тогдашний порядок вещей. И в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него. Тоже века собирались прожить. Пришлось, однако же, все это почти накануне Крымской войны, а потом и освобождение крестьян. Мне очень грустно будет, если когда-нибудь на этих палаццах прочту вывеску трактира с увеселительным садом или французского отеля для приезжающих. И, наконец, вот архитектура современной, огромной гостиницы. Это уже деловитость, американизм, сотни номеров. Огромное промышленное предприятие тотчас же видно, что и у нас явились железные дороги. И мы вдруг очутились деловыми людьми, а теперь, право, не знаешь, как и определить теперешнюю нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно. Впрочем, соответствующая безалаберности настоящей минуты. Это множество чрезвычайно высоких, первое дело высоких, домов под жильцов, чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупо выстроенных, с изумительной архитектурой фасадов. Тут и Растрелли, тут и позднейшее рококо, дожевские балконы и окна, непременно Оль-де-Бёфы, и непременно 5 этажей, и все это в одном и том же фасаде. Дожевское-то окно ты мне, братец, поставь неотменно, потому чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного дожа. Ну, опять-то этажей ты мне все-таки выведи жильцов пускать. Окно окном, а этажи, чтобы этажами. Не могу же я из-за игрушек всего нашего капиталу решиться. Впрочем, я не петербургский фельетонист и не об этом совсем заговорил. Начал об редакционных рукописях, а свел на чужое дело —